Глава 16. Майя. Ночь далась мне тяжело. Разве могла я подумать 2 года назад, что буду переживать об одливой козе Зорьке, квочках и петухе с нелепым именем Кукарихард? Если бы знала, наверное, заводить бы их не стала. С голоду они не умрут. С утра я планировала заглянуть к солдатке Софе, которая жила под самой городской стеной. У нее было 5 детишек, и я ни капли не сомневаюсь, что она с радостью примет живность, тем более вместе с кормом. Ночью я сняла охранный контур, и теперь она с легкостью вывезет и кур, и козу. Все, что можно вывезти. Возьмет сани или мою волокушу. Старшенький у нее уже вполне помощник. Я ими записку отпишу, что дарю. И дрова тоже пусть забирает. Зима долгая. Кошка только Софье не нужна. Зачем ей еще один род? Кому она вообще нужна, мышедавка безродная? Словно понимая, что я думаю о ней, Миу-Миу лежала рядом. Хотя обычно предпочитала теплую печку и кавалера Яниша. Я погладила кошку, и она заурчала, тоскливо глядя на меня. Я взглянула на свои вещи. Как пришла сюда с пустыми руками, так и ухожу. Я завернула книги в мягкую тряпицу и сунула в дорожный мешок. Сложила несколько флакончиков самых ценных снадобий и мешочки с редкими травами. Зелий много не наберешь, потому что тяжелые, трав, потому что много места занимают. О том, чтобы набирать с собой тряпки, даже речи не шло. Мне все это на себе тащить, да и подозрений меньше. А так поехала налегке к родственникам в соседнюю деревню. Сложила в потайной кармашек деньги. Легла спать. В итоге так и провалялась до самого рассвета, вытирая слезинки. Снотворное пить побоялась. Вдруг просплю. В дороге подремлю. Ничего. В этот раз я не стала прикрываться привычным обликом. Авось не узнают. Чем меньше информации будет у Анжи, тем больше шансов, что мне удастся сбежать. Может, он все же отстанет от меня. Подумаешь, слово он моим родителям дал. Как-то раньше же не спешил мой жених его держать. Вот и дальше пусть не усердствует. Вообще, сударь Анджей не производил впечатления человека, с которым отец находился бы в близких отношениях. Но что это меняет? Я встала чуть свет, решила, что не буду прощаться с Янишем, он опять начнет расспрашивать. И снова будет врать. Я тоже. Ни к чему. Но когда уже собралась уходить, меня будто развернуло к палатям. Мне казалось, что я оставляю самое важное. Я подошла и загадала. Если он сейчас проснется, почувствует, что я рядом, я все-все ему расскажу. И кто я, и откуда, почему оказалась здесь, и что заставляет меня уйти. Но он спал, и я пошла. Заглянула в хлев, чмокнула в лоб Зорьку, насыпала еды с запасом и заперла на засов. Вытерла нос варежкой, отерла лицо чистым снегом и зашагала к городу. Все равно я ничего не могу изменить. Где-то на полдороги я услышала сзади «Миу-Миу», обернулась. Кошка трусила за мной. Подсохшие слезы хлынули снова. «Ну и куда ты бежишь?» — поинтересовалась я. «Я ухожу, совсем. Я не могу тебя взять, мне некуда. Мне даже ехать некуда, не то что тебя с собой вести». Миу подбежала и потерлась о ноги. «С другой стороны, в городе у нее больше шансов выжить. Прибьется к кому-нибудь амбар охранять. И не холодно, и мышей хватает». «Ладно, если хочешь, иди», — разрешила я. «Будто она у меня спрашивала». Сонный утренний стражник, кажется, меня просто не заметил. Миу все так же бежала за мной. Я постучала в покосившийся старенький домишко. София с ее семейством вообще переселится бы в дом деда Матея, да только вряд ли мастер Ерик позволит. Что-то мне подсказывало. Он нашу с дедом халупу как служебное жилье для следующего травника придержит. Или продаст кому-нибудь. Недаром же я хозяйство в порядок привела. Совсем недаром. Софа уже не спала. Она сначала меня не признала, а потом долго отказывалась принять подарок, боясь, что ее обвинят в воровстве. Потом я все же убедила и отдала дарственную записку. Пока мы говорили, Миу-Миу просочилась в дом, и я порадовалась, что киса все же нашла себе приют. В конных рядах уже собирались подводы. Я успела не первой, но и не последней. Устроилась я на первой повозке возле сундука. Спрятала нос в воротник, сунула руки в рукава и придремала. Проснулась я от Миу-Миу. Кошка сидела на сундуке, чем вызывала недовольство владельца телеги. «Что же мне с тобой делать?» «Я заплачу за нее», — вздохнула я и полезла за деньгами. «Так, барышня, надоть вам за зверье деньгов-то платить. Хотите, я ее шугану?» Мужик замахнулся, и Миу-Миу, прижав уши, притиснулась ко мне. «Не надо, пожалуйста», — мужик махнул рукой. «У этих блохородий все не как у людей». Я распахнула старый кожух и похлопала по коленям, приглашая кису. Все теплее будет, и ей, и мне». Кошка тут же сообразила, что от нее требуется, забралась мне на грудь и прижалась. Я подвязала кушак. Мио высунула любопытную мордочку в ворот и замурчала. И мне хоть немного, но стало легче на душе. Я закрыла глаза и снова попыталась уснуть. Сердобольный хозяин выделил мне шкуру, в которую я укуталась носом, чтобы вновь избежать внимания стражей. И кажется, мне это удалось. Вскоре подводы тронулись. Мио мурлыкала мне песенку согретой кошки. Измученное переживаниями сердце, наконец, притихло. И я задремала. Проснулась я от того, что повозка резко встала. «Где он?» — услышала я голос мастера Ерика. «Ты уверен, что он здесь?» «А где ему еще быть? Сам посуди, дядя!» — ответил городскому магу мой несостоявшийся жених, мастер Анджей. Я вжала голову в плечи. Вот это я сбежала, так сбежала. «Когось надобно-то, милздарь мастер Ерик?» — вопросил тот самый сердобольный мужичок, который поделился шкурой со мной и Миу-Миу. Кошка, кстати, спряталась под кожух с головой, пригрелась и спала. Человечьи проблемы ее не интересовали. «Преступника ищем», — сурово возвестил мастер Ерик. «Слышал же, караваны пропадали. Его рук дело. Где ты его прячешь?» «Я, милздарь мастер маг», — испугался мужичок. «Отки же у меня туточки разбойники. Не надоть нам разбойников. Оклеветал кто, как есть оклеветал». «Может, в городе просился? Он изрядно от нас получил, но злодею удалось скрыться. Высокий такой, молодой, крепкий, на весь израненный. Помощь ему нужна срочная. Сегодня только вы в путь трогаетесь. Он обязан был с вами выехать». Внутри все захолодело. Высокий, молодой, крепкий и израненный — это про Яниша. Яниша, у которого вчера появились золотые, а сегодня его ищет городской маг, который вчера не встретил меня, а вместо этого от чего-то отмывался. Мне стало мучительно больно от мысли, что все это время я жила бок о бок с убийцей и вором, шутила с ним, делилась с ним последним. «Не видал я никаких болезных, милздарь мастер Ерик». Я прекрасно знала, его здесь нет. Он избежал правосудия благодаря моей наивности и теперь ищет в городе какую-нибудь очередную простушку. «А не врешь ли ты, любезный?» С угрозой в голосе поинтересовался городской маг. «Так сами взгляните, милздарь мастер Ерик». Я, закрытая шкурой по уши, спрятанный воротник, словно видела, что там происходит. Мужичок показывает рукой на свой скромный караван, дескать, вот же, никого нет. Но, может, не все так плохо? Я ведь меньше всего похожа на огромного мускулистого Яниша. Может, все обойдется? Видно же, что я девушка. Может, меня не будут трогать? Я старательно хранила неподвижность, изображая крепкий сон. Послышались решительные шаги. Кто-то из магов все же намеревался проверить. Только бы не Анджей. Вот если бы я не перехитрила саму себя и использовала свой привычный облик, мастер Ерик мог бы меня пропустить. Меня он знает, и я совершенно точно не Яниш. В настоящем виде он тоже должен меня признать. Я же не меняла черты лица, просто отвлекала от них внимание. Если целью его поисков является мой постоялец, то до меня ему не будет никакого дела. Скрип снега от решительной поступи приближался. Я сжалась сильнее, хотя куда уж дальше. «Это кто?» Раздался над ухом голос Анджея, шкура слетела к ногам, и в воздухе повисла зловещая пауза. «Кого я вижу?» В голосе моего жениха слышался нескрываемый сарказм. «Я же тебе сказал, не послушаешься, будет хуже». «Куда уж хуже?» Пробормотала я, выбираясь из повозки и складывая руки под грудью, поддерживая Миу-Миу. «Мастер Анджей, я не хочу выходить за вас замуж». «Кто тебя спрашивает?» Анджей повторил мой жест, а лицо его скривилось в презрительной ухмылке. «Вообще-то я уже совершеннолетняя. Ты свое совершеннолетие знаешь, куда засунь?» Анджей снял перчатку и хлестко ударил меня по щеке. Голова дернулась, и на глаза хлынули слезы. «Туда, куда тебе даже твой любовничек не заглядывал». «Знаете...» — он наотмашь ударил тыльной стороной ладони по другой щеке. «Я не давал тебе слова». «Анджей, ты не мог бы...» Недовольно начал мастер Ерик. Он возвышался над дорогой, сидя на коне. Ее искали везде, а она, смотрите, где, со своим любовничком устроилась. И что с ним случилось? Сдох от тоски. Обратился он ко мне, игнорируя родственника. Я молчала, ощупывая лицо. Перстень на его руке оставил пекущую ссадину. По щеке текла кровь. Я взглянула на перстень. У отца был такой же. Перстень службы магической безопасности. Неужели папа действительно мог завещать заботу обо мне такому подонку? «Отвечай!» — заорал он так, что мне уши заложило, и даже кошка за пазухой зашевелилась. «Ты там ублюдка прячешь?» Анджей дернул кожух за ворот. Миу отреагировала мгновенно, цепившись зубами и когтями в руку нападавшего. Маг затряс кистью от боли. Миу-Миу, больно царапаясь когтями, выбралась из кожуха на плечо, изогнула спину и зашипела. «Не было никакого любовника, ясно?» «Тш-тш-тш!» мяуч. Я пыталась успокоить кошку, но она сиганула мне за спину, на повозку. «Вас никто не заставлял на мне жениться. Жили себе прекрасно без меня столько лет и жили бы дальше. Что вы ко мне привязались? Анджи, давай ты разборки со своими бабами до лучших времен отложишь», — рявкнул мастер Ерик. «Ты здесь всего пару дней, а уже успел травницу оприходовать». «Да ты мне даром не сдалась, дура!» — зашипел Анджей, снова оставив без внимания слова городского мага, и его лицо исказило гримаса ненависти. «Ты сама ничего собой не представляешь. Вся твоя ценность в гримуаре и крови, которая его открывает. Ясно?» «Не может быть, чтобы Яниш был преступником. Так не бывает. Да, я дура. Я наивна и неопытна. Но если это добро, то я лучше буду на стороне зла». «Это, дядя, если ты не понял, отродье того самого Бранимира Ковача, который тебя чуть...» Продолжил Анджей, но заткнулся под упреждающим взглядом городского мага. «Который тебя чуть... что? Чуть не прижал? Не поймал?» Мне вспомнились разговоры на похоронах родителей и подозрение, что их смерть не была случайной. И странные волки, которые смогли справиться с боевым магом и сильной ведьмой. Не из компании или того самого черногрызя, что попался мне не так давно. Да, все меньше и меньше Милс Даримаги походили на добро. Теперь, когда руки были свободны, я незаметно начала плести атакующие заклинания. Не мне тягаться с мастерами, но легко я им не сдамся. Миу-Миу прекрасно справилась с задачей и отомстила Анджию за меня, разодрав кисть правой, главной в магии руки. На белый снег падали бордовые капли крови. Кровь за кровь. «С девчонкой разберемся позже», — распорядился мастер Ерик. «У нас есть более важные проблемы. Если щенок выберется из города, нам конец. Давай их кончать по-быстрому». «Милздарь, мастер-маг, не губите!» — взмолился мужик, старший в обозе, и рухнул на колени. Вопли раздались и сзади. Ерик же выхватил из ножен меч и занес его над бедолагой. «Бегите, дяденька!» — я вытянула руку, пуская в мага колющее заклинание. «Оно не причинит серьезного вреда, но, возможно, даст доброму горожанину время, чтобы спастись». Однако мастер Ерик дернулся, из его плеча торчала рукоять ножа. Я обернулась. Немногочисленные ездоки с воплями бежали в лес. Лишь возле последней подводы, в тулупчике деда Матея, побитой молью шапки и огромных валенках, стоял Яниш. Лицо его было непривычно жестким. «Тыковка, прячься!» — крикнул он мне, вытянув руку в сторону городского мага. Я наблюдала за всем, как со стороны, не в состоянии пошевелиться. «Гадёныш, вот ты где!» — прошипел Анджи, и пока его раненый родственник пытался спешиться, замахнулся здоровой левой рукой, видимо, чтобы атаковать заклинанием. Но с утробным «мяу» на нее серой молнией сиганула кошка. И в тот же момент Яниш спустил с пальцев молнию. Она, шипя, полетела в сторону городского мага. Тот в последний момент выставил вперед руку с растопыренной ладонью, и огненный шар разлетелся искрами о невидимую преграду. Однако черный жеребец мастера Ерика от испуга заржал и встал на дыбы, чуть не сбросив седока. «Проклятая тварь!» — орал Анджей. Миу-Миу вцепилась в его руку зубами и когтями. Мой бывший жених пытался содрать ее с руки, но та лишь прижала уши и зарычала. Тогда Анджей замахнулся, чтобы впечатать кошку в борт телеги. В последний момент моя защитница отпустила жертву, жестко приземлилась на дорогу и дала дёру под повозку. «Тыковка, беги! Кому говорят?» Снова заорал Яниш, прячась за подводой от молнии городского мага. Но в следующий момент Анджей схватил меня за руку и, крутанув, прижал спиной к своей груди. В мое горло уперлась его рука с перстнем. «Тыковка, как романтично!» — рассмеялся мой жених, пока его дядя справлялся с конем и спешивался. «Яниш, давай договариваться. Ты же понимаешь, что мне достаточно одного движения пальцев, и тыковки больше не станет. Я ее отпущу, а ты сдашься». «Ничто не помешает вам убить ее потом», — разумно заметил Яниш, не высовываясь из-за телеги. «Ничто, но у тебя есть возможность умереть героем в ее глазах». Выдал этот подонок, и тут я впилась зубами в его кисть. Во рту стало солоно от крови. То ли это я от души, то ли укусы Мио еще не успели схватиться. Анджей заорал и на мгновение ослабил хватку. Я поднырнула под дно повозки, перекатываясь под ней на безопасное от его загребущих рук расстояние, и сразу начала плести заклинание огня. Похожее, только более мощное, вылетело в сторону городского мага со стороны Яниша и следом в Анджия, который, прячась, прижался к противоположному борту повозки. Несмотря на наши СМИ у старания, он все еще был способен управлять магией. Я видела это из-под днища. Что бы он ни готовил, это не понравится ни мне, ни Янишу, ни беглецам. Спереди, на небольшом расстоянии от запряженной в телегу лошади, устроился мастер Ерик. Он, наверное, чувствует себя в безопасности. Никто не должен чувствовать себя в безопасности, когда рядом я и Миу-Миу. Я выпустила вперед заклинание огня и сверху наложила вектор ветра, на мгновение раздувшего небольшой язычок пламени, в огненный столб. Лошадь, заметив рядом такое светопреставление, заржала и бросилась галопом вперед. Заорал мастер Ерик, которого переехала груженая повозка. Следом завопил Анджей, на которого налетел прокравшийся за второй подводой Яниш. На снегу завязалась потасовка. Я скинула с плеч мешок с книгами, и стоило макушке моего несостоявшегося жениха подняться, изо всей силы врезала по ней. Он же хотел мой гримуар, пусть получит. Правда, не столько гримуар, сколько гримуаром. Но разве такая дура, как я, способна уловить столь тонкую разницу?